когда часто у него падала вилка из слабеющих рук, с грохотом ударяясь о тарелку, все мы, испуганные, делали вид, что ничего не замечаем. А он тут же отчаянно пытался исправить неловкость, и получалось еще хуже. Я всегда заранее старалась незаметно положить ему в тарелку какую-нибудь еду, чтобы он сам не тянулся, не чувствовал себя ущербным, когда не мог удержать в слабых руках блюдо с едой. Он мучительно стыдился своей неумолимо надвигающейся физической немощи. Он еще был слишком могуч и силен духом. В 1974 году, уехав из России, мы встретились с Беном после его операции на сердце и были потрясены происшедшей в нем переменой. Милый Бен, теперь он часто сидел в кресле, с пледом на ногах. Навсегда исчез его взгляд озорного напроказившего мальчишки, и печатью страдания был отмечен весь его облик. Но переносил он свою болезнь покорно, со смирением, порой посмеивался над собой, с благодарностью принимал за столом помощь близких людей. Бедный Бен. В тот день он скоро утомился, и его увели в спальню. Мы должны были уезжать и зашли к нему попрощаться. Он все хотел нам объяснить, как неловко он себя чувствует в этом положении, что не может, как всегда, быть гостеприимным хозяином дома. «Милый Бен, ведь не случилось ничего непоправимого, но ты всегда так много работал, действовал так быстро, что никак не можешь привыкнуть к другому темпу жизни. Сейчас на какое-то время ты должен все делать в половину меньше и в половину медленнее. Тебе это нелегко, но наберись терпения». И он, как ребенок, с благодарностью принимал незамысловатую ложь от любящих близких людей. Последние наши встречи с Беном были летом 1976 года. Он уже редко появлялся на концертах своего фестиваля. Сидя за обедом, как всегда рядом с ним, с левой его руки, я с ужасом слушала гулкие, тяжелые удары его сердца и видела, как сильно вздрагивает ткань одежды на левой половине его груди. Вечером Слава дирижировал, а я пела 14-ю симфонию Шостаковича, в первую годовщину смерти Дмитрия Дмитриевича. И Бен пришел на концерт. Я вспоминала, как Дмитрий Дмитриевич впервые проигрывал эту симфонию дома, как я пела ее здесь, в Олдборо, и Бен дирижировал. Посвящается Бенджамину Бриттену. С какой возвышенной и вдохновенной любовью звучит обращение Шостаковича теперь уже из другого мира к другу и брату. Что гонение! Бессмертие равно удел и смелых, вдохновенных дел и сладостного песнопения. Так не умрет и наш союз, свободный, радостный и гордый, и в счастье, и в несчастье твердый. Союз любимцев вечных муз. Дмитрия Дмитриевича уже не было. В зале сидела его вдова Ирина. Слава и я, изгнанники, стояли на сцене, а из левой ложи смотрели на нас Питер и измученный болезнью Бен. И смерть уже витала над ним. Через 3 месяца, 4 декабря 1976 года, пришло известие, что Бенджамина Бриттена не стало. Но все это было потом, наверное, через 100 лет. А тогда, летом 1968 года, я впервые пела в Лондоне и Олдборо блоковский цикл Шостаковича со Славой. Пела на Эдинбургском фестивале «Военный реквием» с Джулини, сольные концерты в разных городах Англии. Слава купил машину Land Rover, Ему нравилось,